Глава 5. 4 волны искусственного интеллекта. В 2017 году я впервые услышал, как Дональд Трамп говорит по-китайски. Во время первой поездки президента США в Китай его выступление с приветствием, адресованным участникам крупной технической конференции, транслировалось на большой экран. Он начал свою речь на английском, а затем резко перешел на китайский. «И изменяет мир», — сказал он на безупречном китайском, но с типичным для Трампа напором. «И разработки iFlyTech — это что-то фантастическое». Трамп, конечно, не умеет говорить по-китайски. Но ИИ действительно изменяет мир, и такие передовые китайские компании, как iFlyTech, прокладывают путь для этих изменений. Обучив свои алгоритмы на больших выборках выступлений президента Трампа, iFlyTech создала почти идеальную цифровую модель его голоса. Совпадало все. Интонация, тональность, манера речи. Потом эту вокальную модель перенастроили на китайский язык и продемонстрировали всему миру, как могла бы звучать речь Дональда Трампа, если бы он вырос в деревне неподалеку от Пекина. Движение губ было синхронизировано с китайскими словами не точно, но достаточно правдоподобно, чтобы обмануть случайного зрителя. Президент Обама тоже получил сувенир от iFlyTech. Это была видеозапись реальной пресс-конференции, только говорил он на идеальном мандаринском наречии, причем в свойственном ему профессорском стиле. «С помощью iFlyTech я выучил китайский язык», сказал Обама корреспондентскому корпусу Белого дома. «Думаю, что говорю на нем лучше, чем Трамп. А вы как считаете?» iFlyTech может сказать то же самое своим конкурентам. Эта китайская компания одержала победы на ряде престижных международных конкурсов ИИ по распознаванию и синтезу речи, распознаванию изображений и машинному переводу. Даже в обработке естественного языка, то есть способности ИИ понимать общий смысл высказывания, на втором языке компании, английском, iFlyTech часто оставляет позади команды Google, DeepMind, Facebook и IBM. Этот успех пришел не сразу. Еще в 1999 году, когда я начинал работу над проектом Microsoft Asia, моим лучшим помощником некоторое время был одаренный молодой человек с докторской степенью по имени Лю Цинфэн. Он входил в число тех студентов, которые после моей лекции в Хэфэй покидали общежитие, чтобы продолжить читать учебники при свете уличных фонарей. Свойственные ему трудолюбие и творческий подход к научным исследованиям делали его одним из самых перспективных молодых исследователей в Китае. Но когда мы предложили ему грант и стажировку в Microsoft с последующим трудоустройством, Лю не согласился. Он хотел начать свою деятельность в компании, занимающейся разработками в области ИИ. Я сказал ему, что признаю его выдающиеся исследовательские способности, но Китай слишком сильно отстал от таких американских гигантов в области распознавания речи, как компания Nuance, и что в Китае не так много пользователей, которых могла бы заинтересовать эта технология. Лю, к его чести, не поверил моим словам и стал основателем iFlyTech. Прошло почти 20 лет, были одержаны десятки побед на конкурсах в области ИИ, и в конце концов iFlyTech значительно превзошла Nuance и по техническим возможностям, и по рыночной капитализации, став самой дорогой в мире компанией, занимающейся распознаванием речи. Сочетание передовых достижений iFlyTech в распознавании, переводе и синтезе речи приведет к созданию новаторских продуктов на основе ИИ, таких как наушники с синхронным переводом, мгновенно преобразующие ваши слова и голос в речь на любом языке. Подобные продукты скоро произведут революцию в международных поездках, бизнесе и культуре и высвободят новые огромные запасы времени для творчества и созидательного труда. Несколько волн ИИ. Но это произойдет не сразу. Полная революция займет некоторое время и будет состоять из 4 волн, то есть этапов внедрения ИИ. Первым мир покорит ИИ интернета, затем ИИ для бизнеса, потом наступит черед ИИ восприятия и автономного ИИ. На каждом из этих этапов ИИ будет захватывать новые области нашей повседневной жизни. Первые 2 волны ИИ интернета и ИИ для бизнеса уже накрыли нас, почти неощутимо меняя цифровой и финансовый мир. Они настойчиво привлекают наше внимание к интернет-компаниям, заменяет юристов среднего звена алгоритмами, ведут торговлю акциями и диагностируют болезни. ИИ восприятие сейчас оцифровывает наш физический мир, учится распознавать лица, понимать просьбы и видеть окружающее. Эта волна обещает изменить наше восприятие реальности и взаимодействие с ней, размывая границы между цифровым и физическим миром. Автономный ИИ придет последним, но окажет сильнейшее влияние на нашу жизнь. Как только самоуправляемые автомобили заполнят улицы, автономные дроны поднимутся в небо, а интеллектуальные роботы начнут трудиться на фабриках, они изменят до неузнаваемости все стороны нашей жизни, от выращивания органических овощей и фруктов до вождения и питания. Для каждой из этих волн нужны разные виды данных, и каждая из них дает Соединенным Штатам и Китаю шанс захватить лидерство. Китай может занять лидирующие позиции в области ИИ интернета и ИИ восприятия, и, скорее всего, быстро догонит Соединенные Штаты в области автономного ИИ. В настоящее время ИИ для бизнеса остается единственной ареной, где Соединенные Штаты бесспорно сохраняют первенство. Конкуренция, однако, будет возникать не только в этих двух странах. Услуги на основе ИИ впервые появились на рынке в Соединенных Штатах и Китае, но они будут распространяться по всему миру, причем этот процесс уже широко развернулся в развивающихся странах. Такие компании, как Uber, Didi, Alibaba и Amazon, яростно конкурируют за формирующиеся рынки, но применяют при этом разные стратегии. В то время как гиганты Кремниевой долины приходят в новые страны со своими продуктами, интернет-компании Китая, напротив, инвестируют в местные стартапы, пытающиеся сопротивляться давлению со стороны США. Конкурентная борьба, которая еще только начинается, окажет сильное влияние на глобальный экономический ландшафт 21 века. Но чтобы понять, как она будет развиваться и внутри самих соревнующихся стран, и за их пределами, мы должны сначала окунуться в каждую из четырех волн искусственного интеллекта, захлестывающих их экономики. Первая волна – ИИ интернета. ИИ интернета уже, вероятно, залез в вашу голову, а если нет, то в ваш бумажник. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что битый час смотрите видео на YouTube, хотя не собирались этого делать? Сайт со сверхъестественной догадливостью предлагает вам один за другим ролики, которые вы просто не можете не посмотреть до того, как вернетесь к работе. Amazon, похоже, знает, что вы хотите купить раньше, чем вы успеете об этом подумать. Если да, то вы уже пользуетесь преимуществами ИИ интернета или уже стали его жертвой в зависимости от того, как вы оцениваете свое время и деньги. Первая волна ИИ начала подниматься почти 15 лет назад и набрала полную силу около 2012 года. ИИ интернета – это в основном рекомендательные алгоритмы. Они изучают наши личные предпочтения, а затем предлагают контент, подобранный специально для нас. Эффективность этих механизмов зависит от данных, к которым у них есть доступ, и именно крупные интернет-компании в настоящее время располагают самыми большими объемами цифровых данных в мире. Однако эти данные становятся действительно полезными для алгоритмов только после того, как они были размечены. Но вам, как пользователям, не нужно активно размечать что-либо, оценивать контент или привязывать к нему ключевые слова. Ярлыки появляются при сопоставлении части данных с конкретным результатом: купил против не купил, нажал против не нажал, посмотрел до конца против перешел на другое видео. Эти метки – наши покупки. Лайки, просмотры или время пребывания на конкретных страницах в дальнейшем используются для обучения алгоритмов, чтобы те могли предлагать нам подходящий контент. У обычного пользователя появляется чувство, что интернет становится лучше, то есть дает ему то, чего он хочет, а его интернет-зависимость усиливается. Это еще одно доказательство силы ИИ. Он использует данные, чтобы узнать нас как можно лучше, а затем оптимизирует свои действия, приспосабливаясь к нашим желаниям. Такая оптимизация приводит к существенному увеличению прибыли для интернет-компаний, зарабатывающих деньги на кликах: Google, Baidu, Alibaba, YouTube и их аналогов со всего мира. Используя ИИ интернета, Alibaba рекомендует вам продукты, которые вы, скорее всего, купите. Google показывает целевую рекламу, на которую вы обязательно кликнете, а YouTube предлагает видеоролики, которые вам захочется просмотреть. Применив те же методы в другом контексте, компания Cambridge Analytica использовала данные Facebook, чтобы лучше повлиять на американских избирателей во время президентской кампании 2016 года. Кстати, считается, что именно Роберт Мерсер, основатель Cambridge Analytica, первым сказал: «Хорошие данные – это очень много данных». Алгоритмы и редакторы. Первая волна ИИ породила интернет-компании совершенно нового типа. В Китае лидером среди них является Джинри Тоутяо, что означает «сегодняшние заголовки». Основанную в 2012 году Тоутяо иногда называют китайским BuzzFeed, потому что оба сайта служат агрегаторами, преподносящими пользователю оптимизированные под его интересы новости. Но на оптимизации под индивидуального пользователя сходство и заканчивается. В BuzzFeed штат молодых редакторов ловко готовит оригинальный контент. Редакторы Тоутяо – это алгоритмы. Механизмы ИИ Тоутяо ищут в интернете контент, используя инструменты обработки естественного языка и компьютерного зрения для анализа материалов широкой сети партнерских сайтов и утвержденных источников. Затем они, опираясь на прошлое поведение своих пользователей, их клики, данные о прочтении, мнения, комментарии и так далее, создают персонализированные новости, соответствующие интересам каждого человека. Алгоритмы приложения даже меняют заголовки, чтобы увеличить число кликов. И чем больше этих кликов, с тем большей точностью Тоутяо будет предлагать им контент, который они хотели бы увидеть. Эта положительная обратная связь позволила создать одну из самых востребованных платформ контента в интернете, в приложении которой пользователи проводят в среднем по 74 минуты в день. Отчеты роботов и фейковые новости. Тоутяо использует машинное обучение не только для сбора контента, но и для создания статей и контроля над их содержанием. Во время летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро эта компания вместе с Пекинским университетом работала над созданием журналиста, который мог бы писать короткие заметки об итогах спортивных событий за несколько минут после их завершения. Статьи получались не совсем художественными, но скорость была невероятной. По окончании некоторых соревнований репортер выпускал короткие резюме в течение 2 секунд и охватывал более 30 спортивных событий в день. Алгоритмы также используются для выявления сфабрикованных новостей. Первоначально читатели обнаруживали вводящие в заблуждение тексты и сообщали о них. Это была по существу бесплатная разметка данных. Затем Тоутяо использовала эти помеченные данные, чтобы научить алгоритм самостоятельно распознавать фальшивые новости. А затем она пошла настолько далеко, что даже научила отдельный алгоритм такие новости создавать. Далее оба алгоритма заставили соревноваться в том, чтобы обмануть друг друга. И в процессе этой борьбы они совершенствовались. Основанный на ИИ подход к контенту принес компании огромную прибыль. К концу 2017 года Тоутяо уже оценивалась в $20 миллиардов и вышла на новый круг финансирования, после которого ее оценка может превысить $30 миллиардов. Для сравнения, BuzzFeed стоит 1,7 миллиарда. Прогнозируемые доходы Тоутяо на 2018 год составляют сумму между 4,5 и 7,6 миллиарда долларов. Компания прилагает много усилий, чтобы выйти на зарубежные рынки. После предпринятой в 2016 году неудачной попытки купить Reddit, популярный в США сайт-агрегатор, в 2017 году Тоутяо прибрала к рукам французский агрегатор новостей и Musical.ly, китайское приложение для караоке, безумно популярное у американских подростков. Успех Тоутяо наглядно демонстрирует достижения Китая в области ИИ-интернета. Имея аудиторию из более чем 700 миллионов интернет-пользователей, говорящих на одном языке, интернет-гиганты Китая зарабатывают огромные деньги на оптимизации онлайн-услуг с помощью ИИ. Это способствовало и быстрому росту рыночной капитализации Tencent, которая в ноябре 2017 года превысила рыночную капитализацию Facebook, а затем перешагнула показатель в $500 миллиардов. Прежде этого рубежа не достигала ни одна китайская компания. Оставшиеся позади Alibaba и Amazon теперь были вынуждены соревноваться между собой. Несмотря на сильные позиции Baidu в исследовании ИИ, его мобильные сервисы значительно отстают от продуктов Google. Но эту нишу заполнили быстро выросшие китайские компании вроде Toutiao, которые строят свой бизнес на основе ИИ интернета и уже оцениваются в миллиарды долларов. И прибыль этих интернет-компаний многократно возрастет, когда они научатся еще лучше и дольше удерживать наше внимание и собирать наши клики. В целом китайские и американские компании примерно одинаково сильны в области ИИ интернета. Их шансы на лидерство составляют приблизительно 50 на 50. Я предвижу, что через 5 лет китайские технологические компании добьются небольшого преимущества – 60 к 40. Мы ведь помним, что в Китае больше пользователей интернета, чем в Соединенных Штатах и всей Европе вместе взятых. И эти пользователи легко переводят деньги создателям контента платформ O2O и другим пользователям. Такая комбинация создает почву для выпуска креативных интернет-приложений на основе ИИ и открывает уникальные возможности для монетизации. Добавьте к этому хватких и хорошо финансируемых предпринимателей, и вот уже есть пусть не решающее, но вполне существенное преимущество Китая перед Кремниевой долиной. Однако экономический потенциал, генерируемый первой волной ИИ, в целом ограничен сферой высоких технологий и цифрового мира. Огромные возможности оптимизации с помощью ИИ станут доступны более традиционным компаниям в самых разных областях экономики, когда придет вторая волна – ИИ для бизнеса. Вторая волна – ИИ для бизнеса. Первая волна ИИ основывается на действиях интернет-пользователей, которые автоматически помечают данные при просмотре. Основная идея ИИ-бизнеса заключается в том, что традиционные компании также автоматически помечают огромные объемы данных в течение десятилетий. Например, страховые компании выплачивают страховку при несчастных случаях и выявляют мошенников. Банки выдают кредиты и документируют сроки их погашения, а больницы ведут учет диагнозов и показателей выживаемости. Все эти действия создают размеченные точки данных. К каждому набору признаков привязывается определенный результат. Но до недавнего времени наиболее традиционным предприятиям было трудно использовать эти данные на практике. ИИ бизнеса ищет в базах данных скрытые корреляции, которые люди могут не заметить. Он опирается на все когда-либо принятые решения и достигнутые результаты и использует помеченные данные для обучения алгоритма, способного работать лучше самых опытных специалистов. Это потому, что люди обычно делают прогнозы на основе показательных признаков, тех данных, которые тесно связаны с результатом, часто посредством четкой причинно-следственной связи. Например, при прогнозировании вероятности того, что человек заболеет диабетом, показательными признаками будут его вес и индекс массы тела. Алгоритмы ИИ, конечно же, учитывают показательные признаки, но они также принимают во внимание тысячи других, менее заметных факторов. Периферийные точки данных, на первый взгляд неважные, но способные повлиять на прогноз при сопоставлении их с десятками миллионов конкретных случаев. Человек нередко не может увидеть в этих корреляциях причинно-следственную связь. Например, почему заемщики, которые берут кредиты в среду, погашают эти кредиты быстрее? Но алгоритмы, способные объединить тысячи показательных и незаметных признаков с помощью сложнейших математических операций, превзойдут даже первоклассных специалистов-людей в решении многих аналитических бизнес-задач. Подобные способы оптимизации хорошо работают в отраслях, где накоплены большие объемы структурированных данных. Структурированными можно назвать данные, которые категоризированы, размечены и доступны для поиска. Это, например, массивы данных о ценах на акции, использование кредитных карт и статистика невыплаченных ипотечных кредитов. Как работает ИИ для бизнеса? Еще в 2004 году компании Palantir и IBM Watson предлагали предпринимателям и правительствам услуги бизнес-консалтинга на основе анализа больших объемов данных. Но массовое внедрение глубокого обучения в 2013 году сделало эти услуги более доступными и породило новых конкурентов, таких как Element AI в Канаде и Fourth Paradigm в Китае. Эти стартапы работают с традиционными компаниями или организациями, предлагая им внедрить свои алгоритмы в существующие базы данных, чтобы найти возможные способы оптимизации. Они помогают своим клиентам эффективно выявлять мошенничество, совершать более разумные сделки и обнаруживать нерациональные звенья в цепочках поставок. Ранние проекты на основе ИИ для бизнеса были сосредоточены в финансовом секторе, потому что он, естественно, построен на более тщательном анализе данных. Эта отрасль работает с хорошо структурированной информацией и имеет четкие показатели, которые и необходимо оптимизировать. Это объясняет, почему Соединенные Штаты вырвались вперед и раньше других разработали приложения для применения ИИ в области бизнеса. Крупные американские корпорации уже давно собирают большие объемы данных и хранят их в хорошо структурированных форматах. Они часто используют программное обеспечение для ведения бухгалтерии, учета инвентаря и управления взаимоотношениями с клиентами. Как только данные введены в формы, такие компании, как Palantir, могут вступить в игру и с помощью инструментов ИИ найти решения, которые позволяют сэкономить средства и увеличить прибыль. Однако в Китае такой подход неприменим. Китайские компании никогда массово не использовали корпоративное программное обеспечение или стандартизированные хранилища данных, предпочитая индивидуальные системы ведения бухгалтерии. Часто эти системы не масштабируются и плохо интегрируются с существующим программным обеспечением, что усложняет очистку и структурирование данных. Недостаток данных также делает результаты оптимизации менее точными. Еще одна проблема связана с особенностями деловой культуры. Китайские компании тратят гораздо меньше денег на сторонний консалтинг, чем американские. Многие китайские предприятия старой школы больше напоминают феодальные вотчины, чем современные организации. Их руководители часто считают, что внешняя экспертиза – это пустая трата денег. Попрощайтесь с вашим банкиром. Как корпоративные данные Китая, так и его корпоративная культура затрудняют применение искусственного интеллекта второй волны для традиционных компаний. Но в тех отраслях промышленности, где ИИ может, как в чехарде, перескочить через какой-то большой этап, Китай решительно шагает вперед. При этом относительная отсталость страны в таких областях, как финансовые услуги, превращается в трамплин для передовых приложений ИИ. На их основе строится одно из наиболее перспективных направлений в этой области – микрофинансирование. Когда Китай перескочил через кредитные карты сразу к мобильным платежам, в стороне осталась проблема кредитования. WeChat и Alipay позволяют снимать средства прямо с вашего банковского счета, но не дают вам возможности потратить немного больше денег до следующей зарплаты. Образовавшаяся ниша была занята ИИ-приложением Smart Finance, которая стала выдавать миллионы небольших кредитов, полагаясь исключительно на свои алгоритмы. Вместо того, чтобы просить потенциального заемщика ввести сумму заработка, оно просто запрашивает доступ к некоторым данным из его телефона. Эти данные образуют своего рода цифровой отпечаток пальца, по которому с удивительной точностью можно определить, вернет ли заемщик кредит в $300. Алгоритмы глубокого обучения Smart Finance не просто рассматривают очевидные показатели, например, сколько денег в вашем кошельке WeChat. Наряду с этим они опираются на данные, которые ничего не значили бы для банковского служащего. Например, учитывают скорость, с которой вы ввели дату рождения, остаток заряда вашего телефона и тысячи других параметров. Какое отношение аккумулятор телефона заявителя имеет к кредитоспособности? На этот вопрос нельзя ответить на основе простой причинно-следственной связи. Но это не означает, что ИИ ошибается. Это означает, что наш разум не всегда способен распознать корреляции в больших потоках данных. Обучив свои алгоритмы на миллионах данных о выплаченных и невыплаченных кредитах, компания Smart Finance выявила тысячи мельчайших особенностей, связанных с кредитоспособностью, в том числе тех, которые кажутся необъяснимыми с точки зрения здравого смысла. Эти необычные параметры составляют то, что основатель Smart Finance Кэ Цзяо называет новым эталоном красоты для кредита, заменяющим необработанные данные о доходах, почтовый индекс и даже кредитный рейтинг. Растущие горы данных позволяют компании совершенствовать алгоритмы, расширять клиентуру и предоставлять кредиты людям из социальных групп, обычно игнорируемых традиционным банковским сектором Китая, молодежи и рабочим мигрантам. В конце 2017 года Smart Finance выдавала более 2 миллионов займов в месяц, причем процент невозвратных среди них настолько низок, что самым известным традиционным банкам остается лишь завидовать. Теперь вас увидят. Но ИИ для бизнеса способен не только считать доллары и центы. Он также способен обеспечить качественными массовыми услугами тех, кто раньше не мог их себе позволить. Одно из самых перспективных направлений для внедрения ИИ – медицинская диагностика. Лучшие исследователи Соединенных Штатов Эндрю Ин и Себастьян Трун уже представили эффективные алгоритмы, диагностирующие некоторые заболевания не менее точно, чем врачи. В основе алгоритмов лежит анализ изображений. Так, они могут распознать пневмонию по рентгеновским снимкам грудной клетки и рак кожи по фотографиям. Но более универсальное приложение могло бы контролировать весь процесс диагностики различных заболеваний. В наши дни достаточными медицинскими знаниями, чтобы ставить диагнозы, обладают лишь немногочисленные люди-врачи. При этом человеческая память несовершенна, и у редкого врача хватает времени на то, чтобы следить за всеми исследованиями и достижениями науки в своей области. Конечно, огромное количество медицинской информации разбросано по интернету, но большинству людей она ничего не говорит. Вероятность получить верный диагноз по-прежнему в значительной степени зависит от места проживания и, откровенно говоря, платежеспособности. Особенно остро это проявляется в Китае, где все хорошо обученные врачи сосредоточены в богатых городах. Уехав за пределы Пекина и Шанхая, вы, вероятно, столкнетесь со значительно более низкой квалификацией врачей. Результат? Пациенты по всей стране стараются попасть в крупные больницы, ожидая в очередях по нескольку дней и усугубляя тем самым свое состояние. Вторая волна ИИ обещает все это изменить. Основных этапов диагностики два: сбор данных, симптомы, анамнез, особенности окружающей среды и прогнозирование коррелирующего с ними явления, болезни. Причем поиск различных корреляций и прогнозирование – это именно то, с чем превосходно справляются технологии глубокого обучения. При наличии достаточного объема данных, в нашем примере медицинской информации, диагностический инструмент на основе ИИ смог бы превратить любого медика в гения диагностики, доктора, вылечившего десятки миллионов пациентов, обладающего сверхъестественной способностью обнаруживать скрытые корреляции, да еще и идеальной памятью в придачу. Именно к этому стремится компания RX Thinking, основанный китайским исследователем ИИ, который долго проработал в Кремниевой долине и в компании Baidu, стартап обучает медицинские алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы в итоге превратить их в супердиагностов и отправить во все уголки Китая. Разработанное RX Thinking приложение на основе ИИ призвано не заменить врачей, а значительно расширить их возможности. Оно служит для врачей своего рода навигатором, который предлагает им лучший маршрут, основанный на анализе информации, но оставляет выбор за ними. По мере того, как алгоритм получает информацию о пациенте, он сужает круг поиска и уточняет вопросы, необходимые для завершения диагностики. Как только информации набирается достаточно, алгоритм выдает список возможных диагнозов и процент вероятности для каждого. Несмотря на все достоинства приложения, право окончательного решения остается за врачом, который всегда может отклонить его рекомендации. Но следует учесть, что приложение, прежде чем давать их, просматривает более чем 400 миллионов историй болезни и постоянно сканирует самые свежие медицинские издания. Оно делает медицинское обслуживание мирового класса доступным всем слоям общества, невзирая на социальное неравенство, и позволяет всем врачам и медсестрам посвятить больше времени и сил решению задач, непосильных для машин, например, поддерживать пациентов, когда диагноз не оставляет надежды. Консультации в судебной системе. Аналогичные принципы в настоящее время применяются и в правовой системе Китая, еще одной бюрократической структуре, в которой уровень квалификации сотрудников сильно различается в зависимости от региона. Компания iFlyTech активно внедряет ИИ в судопроизводство. Она разработала инструменты и реализует пилотную программу в Шанхае, где данные по прошлым делам используются для консультирования судей, как при работе с уликами, так и при вынесении приговоров. С помощью инструментов распознавания речи и обработки естественного языка система сравнивает все представленные доказательства, показания свидетелей, документы, справочные материалы и находит противоречивые факты. Затем она предупреждает судью о таких спорных моментах, чтобы тот мог инициировать дальнейшее расследование. Когда судья принимает решение, он может обратиться к другому инструменту ИИ за консультацией по поводу приговора. Этот помощник изучает факты, сведения о предыдущих судимостях ответчика, возраст, размер причиненных убытков и так далее. Его алгоритмы сканируют миллионы судебных записей по аналогичным делам. На основании изученной информации дается рекомендация приговорить ответчика к тюремному заключению или штрафу. Судьи также могут просматривать похожие случаи, которые показывают им точки данных в системе координат XY. Достаточно нажать на одну из точек, чтобы получить подробную информацию об обстоятельствах дела, закончившегося определенным приговором. Этот процесс обеспечивает согласованность в работе системы, включающей более 100 тысяч судей, и помогает выявить тех, чьи методы работы выходят за рамки нормы. В одном из районов Китая ИИ даже используется для аттестации и ранжирования всех прокуроров по эффективности их работы. Некоторые американские суды внедрили аналогичные алгоритмы консультирования для оценки риска новых правонарушений в случае условно-досрочного освобождения, хотя использование этого новшества уже было оспорено в вышестоящих судах из-за отсутствия прозрачности. Как и навигатор для врачей RX Thinking, все судебные инструменты iFlyTech – это просто инструменты, помогающие человеку принимать обоснованные решения. Полученные на основе анализа данных рекомендации могут компенсировать предвзятость, которую иногда проявляют даже опытные судьи. Американские ученые определили, что расовая принадлежность жертвы и подсудимого в значительной степени влияет на приговор. Влияют на него и иные факторы, хотя и менее вредоносные, чем расизм. Исследование работы израильских судей показало, что самые суровые приговоры судьи выносят перед обедом, а после него чаще принимают решение в пользу условно-досрочного освобождения. Кто станет лидером? Так какая же страна станет лидером в сфере услуг на основе ИИ для бизнеса? Сегодня бесспорное лидерство в этой области удерживают Соединенные Штаты 90 к 10. Но я считаю, что через 5 лет Китай несколько сократит разрыв 70 к 30, причем его правительство больше стремится использовать практические достижения в области ИИ на благо общества. Соединенные Штаты обеспечивают себе превосходство, оперативно внедряя достижения этой технологии, например, ИИ-оптимизацию в банковской, страховой и других отраслях, где накоплены большие объемы структурированных данных. Нет никаких сомнений в том, что Китай будет отставать в корпоративном применении ИИ, зато он способен обойти США за счет государственных услуг и отраслей, где может сработать эффект чехарды. Незрелая финансовая система страны и дисбаланс в сфере здравоохранения открывают перед новаторами невероятные перспективы. С помощью ИИ для бизнеса эти слабые отрасли можно превратить в сильные, в корне модернизировав их. Приложения ИИ второй волны оказывают непосредственное влияние на реальный мир, но сами алгоритмы все еще действуют на основе цифровой информации, получаемой опосредованно, через людей. Третья волна изменит это. ИИ обретет собственные глаза и уши. Третья волна. ИИ восприятие. До появления ИИ все машины были глухими и незрячими. Конечно, вы и раньше могли делать цифровые фотографии или аудиозаписи, но компьютеры не понимали их смысла. С точки зрения обычного компьютера, фотография просто хаотический набор пикселов, которые ему положено хранить. В понимании iPhone песня – это последовательность нулей и единиц, при воспроизведении которых человек получает наслаждение. Однако с появлением ИИ восприятия все меняется. Алгоритмы могут теперь объединять пикселы фотографий или видеозаписей в значимые кластеры и распознавать объекты, пользуясь теми же механизмами, что и наш мозг. Вот золотой ретривер, вот светофор, а вот твой брат Патрик и так далее. То же самое касается и аудиоданных. Вместо того, чтобы просто хранить звуковые архивы в виде последовательностей битов, алгоритмы теперь научились понимать слова, а зачастую и целые предложения. Третья волна ИИ – это постоянное увеличение таких его возможностей и все более глубокое проникновение во все области нашей жизни. Окружающий нас мир будет оцифровываться благодаря распространению датчиков и интеллектуальных устройств. Эти устройства превращают реалии физического мира в цифровые данные, которые затем могут быть проанализированы и оптимизированы с помощью алгоритмов глубокого обучения. Amazon Echo оцифровывает звуковую среду в домах. Умный город от Alibaba переводит городские транспортные потоки в цифровую форму, наблюдая за ними с помощью камер и применяя средства ИИ для распознавания объектов. Камеры Apple iPhone X и Face Plus выполняют ту же самую оцифровку для лиц, используя полученные данные для защиты телефонов или цифровых кошельков. Размытые границы и слияние миров. ИИ восприятие начинает стирать границы, разделяющие онлайн и офлайн миры. Он делает это, резко увеличивая число точек соприкосновения, через которые мы взаимодействуем с интернетом. До появления ИИ восприятия мы делали это через клавиатуру нашего компьютера или экран смартфона. Эти устройства до сих пор выступают в качестве основных порталов в мир интернета, но они довольно неудобны и для ввода, и для извлечения информации, особенно когда вы делаете покупки или ведете автомобиль в реальном мире. По мере того, как ИИ восприятие начинает лучше распознавать наши лица, понимать нашу речь и видеть мир вокруг нас, он создает миллионы новых точек соприкосновения между онлайн и офлайн мирами. Эти узлы со временем окружат нас настолько, что словосочетание «войти в интернет» исчезнет из нашей речи. Если вы заказали еду одной фразой, даже не вставая с дивана, это значит, что вы вошли в интернет или что вы находитесь офлайн. А когда ваш холодильник сообщает вашей корзине для покупок, что у вас закончилось молоко, то вы находитесь в физическом мире или в цифровом? Я называю такие новые смешанные среды ООМ – онлайн-офлайн мирами. ООМ – следующий шаг в эволюции ИИ, которая уже привела нас от чисто электронной коммерции к оказанию услуг от ООО – онлайн для офлайна. Каждый из этих шагов означал строительство новых мостов между онлайн-миром и нашим физическим, но наступление эпохи ООМ будет означать их полную интеграцию. В недалеком будущем ИИ восприятие превратит торговые центры, гастрономы, улицы городов и наши дома в среду ООМ. Некоторые созданные при этом приложения позволят обычным пользователям почувствовать себя так, словно они оказались в фантастическом фильме. Такие приложения уже есть. Один ресторан KFC в Китае недавно объединился с Alipay и ввел в нескольких своих филиалах оплату через сканирование лица посетителя. Посетитель выбирает на цифровом терминале свой заказ, система сканирует его лицо и находит соответствующую учетную запись Alipay. Никаких наличных денег, карт или мобильных телефонов не требуется. В систему входит даже специальный алгоритм проверки, чтобы никто не мог использовать чужую фотографию. Приложение «Плати лицом» — это забавно, но они всего лишь верхушка айсберга ООМ. Чтобы получить представление о том, что нас ждет дальше, давайте мысленно отправимся всего на несколько лет вперед, в будущее, и посмотрим, как может выглядеть супермаркет, полностью оснащенный устройствами ИИ восприятия. Умная тележка для покупок. Нихао, кайфу! Добро пожаловать в супермаркет Янью! Всегда приятно, когда тележка для покупок приветствует вас, словно давний друг. Я еще только забираю тележку со стойки, а встроенные визуальные датчики на ее ручке уже завершили сканирование моего лица и извлекли из интернета данные обо мне. Я люблю вкусно поесть, а моя жена превосходно готовит блюда китайской кухни. Пока я ломаю голову, какие продукты нам понадобятся на этой неделе, экран на ручке начинает светиться. Тележка объявляет: на экране список ваших обычных еженедельных покупок. Это список основных продуктов, которые всегда входят в наш семейный рацион. Свежие баклажаны, сычуаньский перец, греческий йогурт, обезжиренное молоко и так далее. Мой холодильник и кухонные шкафы уже определили, какие припасы нам надо пополнить на этой неделе, и автоматически заказали доставку продуктов длительного хранения – риса, соевого соуса, растительного масла – большими упаковками. К тому же продовольственные магазины, такие как Янью, теперь могут давать рекомендации с учетом наших пожеланий – свежая продукция, уникальные вина, живые морепродукты. Благодаря этому крупные розничные сети получат возможность существенно уменьшить суммарную площадь своих супермаркетов и открыть небольшие магазины в пешей доступности от домов. «Дайте мне знать, если вы хотите что-то добавить или удалить из списка», продолжает тележка. «Исходя из набора продуктов в вашей корзине и вашем домашнем холодильнике, можно предположить, что ваш рацион на этой неделе будет отличаться низким содержанием волокон. Следует ли мне добавить пакетик миндаля или ингредиенты для горохового супа, чтобы исправить это?» «Нет, горохового супа не надо, но отправьте, пожалуйста, мне на дом большой пакет миндаля. Спасибо». Я не уверен, что алгоритм требует благодарности, однако по привычке все равно благодарю его. Просматривая список, немного изменяю настройки. Дочери в отъезде, так что пару пунктов можно удалить, и в моем холодильнике уже есть небольшой кусок говядины. Сделаю для своей жены лапшу с мясом по рецепту моей матушки. Надо удалить греческий йогурт. С сегодняшнего дня переходим на цельное молоко. И добавить специи для лапши из говядины. Они закончились. «Хорошо», — отвечает тележка, обновляя мой список покупок. Она говорит на мандаринском наречии, копируя голос моей любимой актрисы Дженнифер Лоуренс. Это приятная мелочь и одна из причин, по которой домашние дела больше не кажутся такими скучными. Тележка едет через магазин совершенно самостоятельно, на несколько шагов опережая меня, пока я выбираю самые спелые баклажаны и самый душистый сычуаньский перец. Именно они, в сочетании с остальными специями, придают лапше с говядиной ее чудесный пряный вкус. Затем тележка ведет меня в ту часть магазина, где робот тщательно месит и растягивает свежую лапшу. Когда я кладу продукты в тележку, камеры распознавания глубины, расположенные по ее краю, детектируют каждый предмет, а датчики на дне определяют его вес. Мои покупки автоматически вычеркиваются из списка продуктов на экране, а их цена прибавляется к счету. На основе данных о моих предыдущих покупках в магазине точное местонахождение и характеристики каждого из товаров были оптимизированы при помощи инструментов восприятия. На какие выкладки товаров покупатели не обращают внимания? Где они останавливаются и какие товары берут в руки, чтобы изучить внимательнее? И какие из них они в конце концов покупают? Эта матрица визуальных и коммерческих данных дает супермаркетам, использующим ИИ, возможность изучать поведение потребителей, как раньше это делали интернет-магазины. Завернув за угол, в проход между полок с вином, я вижу дружелюбного молодого человека в униформе сотрудника отдела. «Здравствуйте, мистер Ли, как поживаете?» — говорит он. «К нам только что поступила партия великолепных вин из долины Напа. Мы помним, что у вашей супруги скоро день рождения, и хотели бы предложить вам 10% скидку на вашу первую покупку Opus One 2014 года. Ваша супруга обычно доверяет винодельческому хозяйству Увертюра, и это премиальное предложение от того же производителя. Вино, которое я рекомендую вам сейчас, имеет нотки кофе и даже темного шоколада. Хотите попробовать его?» Он знает мою слабость к калифорнийским винам, и я соглашаюсь на его предложение. Вино просто великолепное. «Мне нравится», — говорю я, возвращая бокал молодому человеку. «Я возьму две бутылки». «Отличный выбор. Вы можете продолжить покупки, а я принесу вам вино через несколько минут. Если захотите заказать регулярную доставку на дом или ознакомиться с нашими рекомендациями и взять на пробу еще что-нибудь, то можете воспользоваться приложением Янью или побеседовать со мной здесь, в зале». Все служащие отдела хорошо осведомлены, дружелюбны и обучены искусству продажи дорогих товаров. Должность консультанта предполагает больше общения, чем обычная работа в супермаркете. Все сотрудники готовы обсудить ингредиенты, место происхождения продукта и то, чем он похож или не похож на те, что я попробовал раньше. Дальнейшее путешествие по магазину проходит как всегда. Тележка ведет меня по залу, а сотрудники иногда предлагают купить товары, которые, как предсказывают алгоритмы, должны мне понравиться. Во время того, как очередной сотрудник упаковывает все, что я купил, мне на телефон поступает сигнал, что чек за покупки уже в моем кошельке WeChat Wallet. Пока я выхожу из магазина, тележка для покупок сама возвращается к своей стойке, а я по дороге домой к семье с удовольствием прогуляюсь пешком через два квартала. Для походов за покупками во времена, когда мы привыкнем полагаться на силу ИИ восприятия, будет характерно одно из фундаментальных противоречий грядущей эпохи ИИ между естественностью и революционностью. Наши повседневные занятия не так уж сильно изменятся, но оцифровка мира избавит нас от многих проблем и адаптирует услуги в соответствии с нуждами каждого человека. Удобство и изобилие онлайн-мира станут частью нашей офлайн-реальности. Не менее важно и то, что благодаря лучшему пониманию и прогнозированию привычек каждого покупателя, эти магазины смогут оптимизировать цепочки поставок, сокращая тем самым количество пищевых отходов и повышая рентабельность. Появление таких супермаркетов, как я описал, не за горами. Основные технологии уже есть, и остается лишь доработать программное обеспечение, адаптировать цепочки поставок и открыть сами магазины. Обучение, построенное на основе ООМ. Разумеется, магазинами дело не ограничится. Те же самые приемы, визуальная идентификация, распознавание речи, создание подробного профиля пользователя на основе прошлого поведения, могут применяться для создания индивидуальных образовательных программ, в которых будут учитываться имеющиеся знания и опыт человека. Современные системы образования по-прежнему основаны на модели 19 века. Все учащиеся вынуждены учиться с одинаковой скоростью, проходить один и тот же материал в одном и том же месте и в одно и то же время. Школы работают как конвейер, переводя детей из класса в класс каждый год, независимо от того, насколько полно они усвоили то, чему их учили. Эта модель прежде имела смысл из-за ограниченности ресурсов, включая время и внимание преподавателей. Однако ИИ поможет нам преодолеть эти ограничения. Алгоритмы на его основе могут адаптировать образовательный процесс для каждого учащегося и дать педагогам больше свободного времени для индивидуальных занятий. Система обучения, опирающаяся на ИИ, строится на четырех составляющих: обучение в классе, домашние задания и упражнения, контроль и оценки, индивидуальные занятия. Поведение и результаты каждого учащегося вносятся в его личный профиль. Этот профиль содержит подробный отчет обо всем, что влияет на образовательный процесс, например, какие понятия учащийся уже усвоил, над чем ему еще нужно поработать, как он реагирует на различные методы обучения, насколько внимателен во время занятий, как быстро отвечает на вопросы и какие стимулы помогут ему добиться лучших результатов. Чтобы увидеть, как эти данные аккумулируются и используются для модернизации учебного процесса, давайте рассмотрим четыре составляющие, перечисленные выше. В школьных классах будет работать модель параллельного преподавания, трансляции лекции высококвалифицированного педагога и личное общение с учителем в классе. Педагог с самым высоким рейтингом читает лекцию с большого экрана телевизора, установленного в передней части учебной аудитории. Одновременно эта лекция идет в 20 других аудиториях и сопровождается вопросами, на которые учащиеся должны ответить, нажимая кнопки на пульте. Таким образом, педагог получает мгновенную обратную связь, позволяющую судить о том, понимают ли они смысл сказанного. Во время лекции камеры на передней стене комнаты анализируют выражения лиц, позы и жесты учащихся, чтобы оценить, насколько они сосредоточены и хорошо ли понимают слова преподавателя. Все эти данные – результаты ответов на вопросы с помощью пульта, оценка вовлеченности и степень понимания направляется непосредственно в профиль учащегося, формируя в режиме реального времени картину того, что он усвоил и с чем ему нужна дополнительная помощь. Но обучение в классе или аудитории – это лишь часть общей системы. Когда учащиеся отправляются домой, вступают в дело алгоритмы, генерирующие для каждого из них вопросы домашнего задания. В то время как преуспевающие учащиеся будут работать над заданиями более высокого уровня, те, кто хуже усвоил материал, получат более простые вопросы и, возможно, дополнительные упражнения. На каждом этапе время, затраченное учащимися, и результаты работы над различными заданиями вводятся в их профили, что позволяет адаптировать их индивидуальные программы. Кроме того, при изучении таких предметов, как английский, в китайских государственных школах он обязателен, технология распознавания речи на основе ИИ позволит организовать занятия на самом высоком уровне даже в отдаленных регионах. Высокоэффективные алгоритмы распознавания речи могут оценивать и корректировать английское произношение учащихся без участия носителей языка. Эти же инструменты могут облегчить педагогам их рутинную работу, что позволило бы им уделять больше времени самим учащимся. Китайские компании уже использовали технологии распознавания образов для разработки сканеров, способных проверять ответы на контрольные вопросы с выбором из нескольких вариантов и с заполнением пропусков. Умные машины могут даже находить распространенные орфографические или грамматические ошибки в сочинениях и снимать за них баллы. Такие технологии ИИ избавляют педагогов от необходимости исправлять элементарные ошибки и позволяют им использовать освободившееся время для того, чтобы донести до учащихся более важные и сложные вещи. И, наконец, если ребенок не справляется с программой, ИИ сообщит родителям о его проблемах и подробно объяснит, какой материал дается ему тяжело. Родители могут использовать эту информацию, чтобы нанять удаленного репетитора через такие сервисы, как VipKid, который позволяет находить американских преподавателей для онлайн-занятий английским языком с китайскими учащимися. Возможности дистанционного обучения были доступны нам уже достаточно давно, но в наши дни ИИ восприятие позволяет создавать платформы, способные непрерывно собирать данные об успехах учащихся, анализируя их мимику и эмоциональное состояние. Эти данные позволили бы платформам подбирать преподавателей, которые лучше всего работают с определенными категориями детей. Почти все описанные здесь инструменты уже существуют, и многие из них используются в разных школах по всему Китаю. Взятые вместе, они представляют собой новую парадигму в области образования, основанную на ИИ и объединяющую онлайн и офлайн миры для создания системы обучения, которая учитывает потребности и способности каждого студента. Похожий принцип чехарды сработал и здесь. Китай перепрыгнул через связанные с ИИ достижения США в сфере образования во многом благодаря сильному давлению со стороны китайских родителей. Китайские родители, у которых только один ребенок, под влиянием традиционных китайских ценностей вкладывают большие деньги в его обучение и систему государственного образования со всем разнообразием ее услуг. Благодаря действиям родителей рыночная оценка таких сервисов, как VipKid, превысила 3 миллиарда долларов всего за несколько лет. Личные данные и общественное пространство. Создание и использование ООМ требует притока данных из реального мира, сравнимого по мощности с океанскими течениями. Для оптимизации уличного движения система «Умный город» от Alibaba, например, должна получать данные из всех районов города. Система индивидуальной помощи при покупках в розничных магазинах требует идентификации каждого покупателя посредством распознавания лиц. Чтобы пользоваться возможностями интернета с помощью голосовых команд, нужны технологии, которые будут понимать каждое наше слово. Сбор данных такого рода возмущает многих американцев. Они не хотят, чтобы Большой Брат или корпоративная Америка знали, что у них на уме. Но люди в Китае гораздо проще относятся к тому, что некие системы фиксируют и оцифровывают их лица, голоса и покупки. Это еще один пример готовности китайцев в какой-то степени жертвовать неприкосновенностью частной жизни ради удобства. Системы наблюдения регистрируют всех и все, от индивидуальных потребителей до элементов городской среды. В городах Китая уже используют плотную сеть камер и датчиков, которые следят за соблюдением правил дорожного движения. Эта сеть поставляет данные алгоритмам, оптимизирующим управление уличным движением, а также работу полиции и аварийно-спасательных служб. Каждая страна должна сама принимать решение о том, как сбалансировать потребность общественных систем в информации и право граждан на неприкосновенность личной жизни. Европа сделала свой выбор, приняв общий регламент по защите данных, закон, который устанавливает множество ограничений на их сбор и использование в границах Европейского Союза. Соединенные Штаты, однако, все еще сталкивается с трудностями, пытаясь защитить права граждан в этой области. Примером может служить скандал вокруг Facebook из-за действий компании Cambridge Analytica, повлекшей слушания в Конгрессе. В 2017 году Китай начал реализацию собственного закона о кибербезопасности, предусматривающего наказание за незаконный сбор и продажу пользовательских данных. В этом законе нет универсального ответа на вопросы о том, до какой степени можно пожертвовать конфиденциальностью ради удобства или безопасности, или имеют ли граждане право на анонимность в аэропортах или на станциях метро. Но в целом относительное равнодушие китайцев к сбору данных в общественных местах способствует массовому внедрению ИИ восприятия. Оцифровка городской среды уже идет быстрыми темпами, и это создает условия для распространения приложений ООМ в розничной торговле, обеспечения безопасности и на транспорте. Но чтобы глубоко внедрить ИИ восприятие в этих сферах, мало размещения видеокамер и оцифровки данных. В отличие от ИИ интернета и ИИ для бизнеса, ИИ восприятие требует большого количества аппаратуры. Чтобы он преобразил наши автомобили, больницы и кухни, нам будут требоваться все новые и новые аппаратные устройства с датчиками для синхронизации физического и цифрового миров. Сделано в Шэньчжэне. Если Кремниевая долина пока остается чемпионом мира по инновациям в программном обеспечении, то город Шэньчжэнь уже завоевал тот же титул в сфере производства оборудования. За последние 5 лет этот молодой промышленный мегаполис на южном побережье Китая превратился в самую динамичную экосистему для производства интеллектуального оборудования. Создание инновационного приложения не требует практически никаких физических инструментов. Все, что вам нужно, это компьютер и умный программист. Но создание аппаратуры для ИИ-восприятия, умеющих видеть тележек для покупок и умеющих слышать стереосистем, требует мощной и гибкой производственной экосистемы, включающей поставщиков различных датчиков, специалистов по литью под давлением и заводов мелкосерийной электроники. При мысли о китайской промышленности большинство людей представляет себе патагонные фабрики, на которых тысячи низкооплачиваемых рабочих шьют дешевые туфли и плюшевых мишек. Такие фабрики все еще существуют. Но китайская система производства за последние годы серьезно модернизировалась. Дешевый труд перестал быть главным ее преимуществом. В таких странах, как Индонезия и Вьетнам, рабочие получают более низкую зарплату. Теперь Китай может предложить кое-что более ценное. Невероятно гибкие схемы поставок и целую армию грамотных инженеров-технологов, способных спроектировать прототипы новых устройств и произвести их в любом количестве. Это и есть скрытое сокровище Шэньчжэня, талантливые труженики, превратившие его из простого промышленного города в город предпринимателей, готовых строить новые модели дронов, роботов, носимых устройств или интеллектуальных машин. В Шэньчжэне всегда можно напрямую обратиться на тысячи заводов и к сотням тысяч технических специалистов, и благодаря этому производство товара обходится невероятно дешево. Богатейшие рынки электроники предлагают на выбор тысячи вариантов печатных плат, датчиков, микрофонов и миниатюрных камер. Как только прототип собран, его создатели могут постучаться в двери сотен фабрик и выбрать ту, что готова произвести их продукты любым тиражом. Такая сосредоточенность в одном месте множества поставщиков деталей и производителей готовой продукции ускоряет внедрение инноваций. Предприниматели, связанные с поставками аппаратного обеспечения, говорят, что одна рабочая неделя в Шэньчжэне эквивалентна месяцу в Соединенных Штатах. По мере того, как ИИ-восприятие меняет нашу повседневную жизнь, открытость для экспериментов и производства умных устройств дает китайским стартапам неоспоримые преимущества. Еще одно преимущество заключается в том, что они дома. Многие трудности, связанные с работой в иностранном государстве, языковой барьер, вопросы, связанные с визами и налогами, а также удаленность от головных офисов, замедляют работу американских стартапов в Китае и повышают стоимость их продукции. Крупные транснациональные корпорации, такие как Apple, без труда решают все эти проблемы, но для простых иностранных стартапов они подчас грозят разорением. Между тем, национальным стартапам в области аппаратных средств в Шэньчжэне раздолье. Они свободно экспериментируют и постоянно снижают себестоимость продукции. Xiaomi повсюду. Китайский стартап в области аппаратных средств Xiaomi – наглядный пример того, что представляет собой плотно сплетенная сеть устройств, основанных на ИИ восприятия. Компания Xiaomi начинала с производства недорогих смартфонов и добилась огромного успеха, а затем начала выстраивать с применением ИИ целые сети домашних приборов, способные превратить наши кухни и жилые комнаты в настоящую среду ОУМ. Центральное место в этой системе занимает динамик для голосовых команд Mi AI Speaker. Устройство похоже на Amazon Echo, но стоит примерно в два раза меньше, благодаря тому, что полностью производится в Китае. Это преимущество затем используется для создания ряда интеллектуальных домашних устройств с множеством сенсоров, очистителей воздуха, рисоварок, холодильников, камер видеонаблюдения, стиральных машин и автономных пылесосов. Компания Xiaomi не занимается выпуском всех этих устройств сама. Она инвестировала средства в 220 компаний и инкубировала 29 стартапов. Многие из них работают в городе Шэньчжэнь и выпускают продукцию для умного дома, совместимую с Xiaomi. Вместе они создают доступную интеллектуальную домашнюю экосистему с продуктами с поддержкой Wi-Fi, которые сами находят друг друга и упрощают настройку. Пользователи Xiaomi могут запросто управлять всей этой системой с помощью голосовых команд или со своего телефона. Предлагая превосходные сочетания цены, ассортимента и функциональности, это созвездие предприятий создало крупнейшую в мире сеть интеллектуальных домашних устройств, насчитывавшую 85 миллионов приборов к концу 2017 года и намного превосходящую по размерам любые подобные сети в США. Одно из преимуществ этой системы то, что ее компоненты выпускаются внутри страны, в городе Шэньчжэне. Низкие цены и обширный рынок Китая обеспечивают мощный приток данных для Xiaomi, а это означает совершенствование алгоритмов и пользовательского опыта, рост продаж и еще больший приток данных. Та же экосистема дала жизнь четырем стартапам-единорогам в одной только экосистеме Xiaomi и ведет его по пути к IPO. По предварительной оценке, стоимость компании составляет около 100 миллиардов долларов. Можно предположить, что скоро системы умного дома будут не только передавать данные между различными устройствами, но и оцифровывать данные из реального мира. Ваш холодильник сможет увидеть, что у вас заканчивается молоко, и самостоятельно заказать его, а ваша кофеварка приготовит для вас капучино по первой просьбе. Пол в квартире ваших пожилых родителей, оснащенный ИИ, немедленно предупредит вас, если они оступились и упали. Устройства третьей волны ИИ вплотную подводят нас к таким изменениям в нашей повседневной жизни, которые стирают границу между цифровым и физическим миром, и это будет продолжаться, пока она полностью не исчезнет. Во время переходного периода традиционно спокойное отношение китайцев к конфиденциальности данных и прочные позиции Шэньчжэня в производстве оборудования дадут стране явные преимущества при внедрении инноваций. Сегодня Китай лишь немного впереди при соотношении 60 к 40, но я предвижу, что через 5 лет вышеупомянутые факторы дадут ему шанс обогнать Соединенные Штаты и остальной мир по внедрении ИИ восприятия, в результате чего соотношение изменится и превысит 80 к 20. Инновации третьей волны откроют широкие перспективы для внедривших их компаний и заложит основы для четвертого и последнего этапа, который приведет к созданию полностью автономных устройств на основе ИИ. Четвертая волна. Автономный ИИ. Как только машины смогут видеть и слышать окружающий мир, они будут готовы двигаться и продуктивно действовать в нем. Автономный ИИ представляет собой интеграцию и апогей всех достижений предыдущих этапов. Он должен объединить способность машин к оптимизации на основе массивов данных с их новообретенными сенсорными возможностями. В результате слияния этих сверхчеловеческих возможностей машины обретут дар не только понимать окружающий мир, но и изменять его. В наши дни о беспилотных автомобилях слышали все, но прежде чем мы углубимся в эту тему, важно осознать, насколько сильным и всеобъемлющим будет влияние четвертой волны ИИ. Автономные устройства ИИ произведут революцию в нашей повседневной жизни. Наши торговые центры, рестораны, города, фабрики и даже пожарная охрана изменятся. Как и в случае с предыдущими волнами ИИ, это произойдет постепенно. Первые автономные приложения для робототехники будут применимы только в высокоструктурированных средах, где их использование принесет прямую экономическую выгоду. Прежде всего, их станут внедрять на заводах, складах и сельскохозяйственных предприятиях. Но разве эти предприятия уже не автоматизированы? Разве высокопроизводительные машины уже не лишили множество людей рабочих мест? Да, но прежде машины занимались в основном физическим трудом. Кроме того, пока эти машины работают на основе схем автоматизации, их нельзя назвать автономными. Они могут совершать действия, но не способны принимать решения или импровизировать, приспосабливаясь к изменяющимся условиям. Полностью невосприимчивые к визуальным сигналам, они работают под управлением человека или по заданной программе. Они могут выполнять типовые задачи, но не могут адекватно реагировать на отклонения или сбои. Однако если дать им зрение, осязание и способность к оптимизации на основе анализа данных, мы значительно расширим круг задач, которые они смогут решать. Земляничные поля и роботы-жуки. Некоторые из приложений для автономной работы машин уже почти готовы к использованию. Сбор клубники кажется простой задачей, но умение найти, оценить и сорвать ягоды с растений было невозможно автоматизировать до появления автономного ИИ. Десятки тысяч низкооплачиваемых рабочих, сгорбившись, трудились на клубничных полях весь день, выполняя свою монотонную и изнурительную работу с помощью острого зрения и ловких пальцев. Многим фермерам в Калифорнии приходилось наблюдать, как гниют ягоды на их полях, когда они не могли найти людей, согласных взяться за такое дело. Но вот калифорнийский стартап Traptic создал робота, способного справиться с задачей. Устройство прикрепляется к трактору, впоследствии его можно будет устанавливать на автономное транспортное средство, и с помощью алгоритмов зрения находит клубнику среди моря листвы. Те же самые алгоритмы определяют степень зрелости ягод по цвету, а специальная рука машины бережно срывает их без каких-либо повреждений. Теперь, чтобы получить первое представление о том, насколько совершенными могут стать технологии хранения, давайте рассмотрим склады компании Amazon. Всего 5 лет назад обстановка здесь была такой же, как на большинстве складов. Высокие стеллажи, в проходах между которыми перемещаются сотрудники. Сегодня же люди остаются на месте, а инвентарь находит их сам. По проходам теперь снуют автономные роботы-жуки с аккуратно сложенными башенками из прямоугольных коробок на спине. Эти жуки торопливо бегают по складским помещениям, едва не сталкиваясь друг с другом и принося сразу по нескольку вещей людям, которые принимают их, не сходя с места. Все, что должен сделать сотрудник, это взять предмет, отсканировать его и положить в коробку. Все эти автономные роботы имеют одну общую черту. Они создают прямую экономическую выгоду для своих владельцев. Как уже отмечалось, автономный ИИ должен появиться сначала в коммерческих структурах, потому что роботы обеспечивают ощутимую отдачу от инвестиций, заменяя рабочих, которые либо обходятся дороже, либо их труднее найти. Хотя с наймом домашнего обслуживающего персонала в США, уборщиц, поваров и консьержей, возникают похожие проблемы, мы вряд ли увидим автономный ИИ в домах в ближайшее время. Вопреки тому, во что заставили нас поверить научно-фантастические фильмы, человекоподобные роботы для дома пока остаются мечтой. Простые, казалось бы, задачи, такие как уборка помещений или присмотр за ребенком, сегодня все еще выходят далеко за пределы возможностей ИИ, а наша среда обитания, не отличающаяся порядком, содержит массу препятствий для неуклюжих роботов. Роевой интеллект. Однако по мере того, как автономные технологии будут становиться все более гибкими и умными, мы найдем много новых и полезных вариантов их применения, в первую очередь основанных на их способности к самоуправлению. Рой автономных шмелей сможет покрасить дом всего за несколько часов. Рои термостойких беспилотных пчел смогут бороться с лесными пожарами в сотни раз эффективнее, чем современные пожарные расчеты. Автономные устройства других типов будут применяться для поисково-спасательных работ после ураганов и землетрясений и доставлять продовольствие и воду пострадавшим, а также объединяясь с базирующимися поблизости беспилотными летательными аппаратами, эвакуировать людей из зон природных катастроф. Учитывая это, Китай почти наверняка станет лидером в производстве автономных беспилотных летательных аппаратов. В Шэньчжэне находятся производственные мощности DJI, главной компании по изготовлению дронов в мире. Известный в мире техники журналист Крис Андерсон назвал эту компанию лучшей, с которой он когда-либо имел дело. DJI, по общим оценкам, уже занимает 50% североамериканского рынка беспилотников и даже лидирует в нише продукции высокого класса. Компания направляет огромные ресурсы на научные исследования и разработки и уже выпускает беспилотные устройства для промышленного и личного использования. Роевые технологии все еще находятся в зачаточном состоянии, но в сочетании с экосистемой аппаратных устройств, выпускаемых в Шэньчжэне, можно ожидать впечатляющих результатов. Если роевой интеллект преобразит небеса, то автономные автомобили преобразят наши дороги. В этом случае дело тоже не ограничится транспортом. Нас ждет разрушение привычной городской среды и потрясение на рынке труда. Такие компании, как Google, уже продемонстрировали, что беспилотные автомобили будут намного безопаснее и эффективнее, чем управляемые людьми. Десятки стартапов, технологические гиганты, производители традиционных автомобилей и электрического автотранспорта сегодня пытаются обойти друг друга и первыми поставить технологию на коммерческую основу. Google, Baidu, Uber, Didi, Tesla и многие другие, стремясь полностью исключить из системы водителей людей, формируют команды специалистов, испытывают технологии и организуют сбор данных. Лидеры этой гонки, компания Google, действующая через свое независимое дочернее предприятие Waymo и Tesla, придерживаются двух разных подходов, расхождение между которыми удивительно напоминает расхождение между подходами двух сверхдержав ИИ. Подход Google против подхода Tesla. Google первой разработала технологию автономного вождения, но к внедрению этой технологии относилась очень осторожно. Компания исходила из того, что сначала нужно построить совершенный продукт и только после этого делать скачок к полной автономии, когда не останется сомнений, что такая система гораздо безопаснее, чем человек за рулем. Это был перфекционистский подход, призванный исключить любой риск для жизни людей или репутации корпораций. Начав исследования за много лет до других компаний, Google сильно опережала их в данной области. В попытке сократить разрыв, Tesla решила внедрять новые технологии пошагово. Автомобили, выпускаемые компанией Илона Маска, уже на раннем этапе были обеспечены простейшими автономными функциями: автопилотом для трасс, автоматическим рулевым управлением для предотвращения столкновений и системой автономной парковки. Такой подход ускорял темпы внедрения, при этом не исключал определенной степени риска. Невзирая на различия, оба подхода требовали больших объемов самого ценного для ИИ ресурса – данных. Чтобы самоходные автомобили научились идентифицировать объекты и предсказывать движение других автомобилей и пешеходов, они должны получить колоссальное количество данных о вождении. Эти данные поступают от тысяч транспортных средств, и вся система питается от единого мозга, ядра группы алгоритмов, уполномоченных принимать решения по всему парку машин. Это означает, что когда один из автомобилей попадает в незнакомую ситуацию, то все автомобили, работающие на тех же алгоритмах, обучаются на его опыте. Google собирает данные постепенно. Ее собственный небольшой автопарк оснащен очень дорогой аппаратурой для сканирования. Tesla вместо этого начала оснащать свои коммерческие автомобили более дешевым оборудованием, позволяющим получать данные при использовании определенных автономных функций. К 2016 году стало очевидно, что подход Tesla эффективнее. За 6 лет Google накопила данные от 1,5 миллионов миль, которые проехали ее автомобили, а Tesla о 47 миллионах миль всего за 6 месяцев. В настоящее время подходы Google и Tesla медленно сближаются. Google, возможно, почувствовав опасную близость Tesla и других конкурентов, усиленно занялась внедрением автономных транспортных средств, запустив пробный проект беспилотного такси в городском округе Феникс. Между тем, после аварии в мае 2016 года, в котором погиб один из владельцев Tesla, использовавший автопилот, компания Илона Маска притормозила внедрение полностью автономных транспортных средств. Но фундаментальная разница в подходах компании сохраняется, и обе пытаются найти оптимальное решение. Google стремится к безупречной безопасности, но задерживает внедрение систем, которые, вероятно, уже могли бы спасать жизни людей. Tesla использует более техноутилитарный подход и продвигает свои машины на рынок. Она исходит из того, что автономные системы уже надежнее, чем водитель-человек, и чем больше данных они будут получать, тем больше жизней смогут спасти. Как подход Tesla используется в Китае? Население Китая составляет 1,39 миллиардов человек, и 260 тысяч человек ежегодно погибают в автокатастрофах. При таком положении, естественно, думать, что лучшее – враг хорошего. Поэтому китайские власти вряд ли станут ждать появления абсолютно безопасных беспилотных автомобилей. Скорее всего, они будут искать способы внедрения уже существующих автономных транспортных средств в контролируемых условиях. Одним из результатов такого подхода станет экспоненциальный рост объемов данных, а значит и совершенствование ИИ. Ключом к постепенному внедрению автономного транспорта будет строительство новой, специально для него разработанной инфраструктуры. В США, напротив, предприниматели исходят из того, что дороги меняться не будут, и строят беспилотные автомобили, адаптируя их к существующим условиям. В Китае же в любой момент может измениться все, включая и дороги. Действительно, местные чиновники уже занимаются адаптацией автомобильных дорог, реорганизуют структуру грузовых перевозок и возводят города, спроектированные специально для беспилотных автомобилей. Дорожные ведомства в китайской провинции Чжэцзян уже анонсировали планы по строительству первой в стране умной супермагистрали, инфраструктура которой с самого начала будет предусматривать использование беспилотного транспорта и электромобилей. Дорогу планируется оснастить датчиками и обеспечить беспроводную связь между дорогой, автомобилями и водителями, что должно привести к увеличению скорости на 20-30% и значительно сократить число жертв в случае аварий. В поверхность супермагистрали будут встроены фотоэлементы солнечных батарей, чтобы их энергия питала зарядные станции для электромобилей. В долгосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы иметь возможность непрерывно заряжать электромобили во время движения. Если проект окажется успешным, внедрение автономных и электрических транспортных средств ускорится. Задолго до того, как автономный ИИ освоится в хаосе городских улиц, он уже будет вовсю работать на автомагистралях и благодаря этому получать дополнительные объемы данных. Но китайские чиновники не просто адаптируют существующие дороги к автономным транспортным средствам. На основе этих современных технологий они строят города совершенно нового типа. В 60 милях к югу от Пекина, там, где раньше стояло несколько сонных деревушек, теперь по поручению Госсовета ведется строительство Суньяна, города-витрины технического прогресса и экологической устойчивости. На создание городской инфраструктуры планируется потратить 583 миллиарда долларов, а население, по прогнозам, должно составить 2,5 миллиона человек, почти столько же, сколько живет в Чикаго. Идея построить новый Чикаго с нуля практически немыслима в Соединенных Штатах, но в Китае это обычное дело. Суньян станет первым городом в мире, еще на этапе строительства приспособленным к использованию автономного транспорта. Компания Baidu подписала с местными государственными органами соглашение на возведение города ИИ с автоматическим управлением дорожным движением, автономными транспортными средствами и системами защиты окружающей среды. Среди его особенностей – датчики в дорожном покрытии, светофоры с компьютерным зрением, уличные переходы, определяющие возраст пешеходов, и сравнительно небольшие площади, отведенные под автостоянки. Почему не превратить их в городские скверы, если жители все равно пользуются автономным такси? В будущем в таких новых городах можно будет даже прокладывать маршруты движения транспорта под землей, оставляя поверхность для пешеходов и велосипедистов. Подобный проект было бы трудно или даже невозможно реализовать в обычной городской среде с водителями-людьми, которые делают ошибки и становятся причиной пробок. Но за счет увеличения ширины дорог, управляемого освещения и автономных автомобилей, вся система подземного дорожного движения сможет поддерживать скорость, более характерную для автомагистралей, при сохранении привычного человеку темпа жизни на поверхности Земли. Нет никакой гарантии, что все эти фантастические новшества будут внедряться плавно и безболезненно. Некоторые из тематических технологических разработок Китая провалились, а некоторым построенным с нуля городам до сих пор с трудом удается привлечь жителей. Но Госсовет поддерживает проект города Суньяна, и если он окажется успешным, подобные города будут расти одновременно с развитием автономного ИИ. Они значительно выиграют от тех преимуществ, которые он дает, и будут снабжать его данными для алгоритмов. Нынешняя инфраструктура Америки предполагает, что автономный ИИ должен сам адаптироваться и завоевывать города. Китайское правительство тем временем действует на опережение, пытаясь заменить завоевание на совместную эволюцию. Автономный баланс сил. Жестокая правда заключается в том, что никакая государственная поддержка сама по себе не сделает Китай лидером в области автономного ИИ. В том, что касается основных технологий, необходимых для создания беспилотных автомобилей, китайские компании на 2-3 года отстают от американских. А когда речь идет о технологиях такого уровня, это сопоставимо с отставанием на световые годы. В первую очередь нужны первоклассные специалисты в области ИИ четвертой волны. Вопросы безопасности и высокая сложность делают автономные транспортные средства крепким орешком с инженерной точки зрения. Работа над ними требует наличия команды инженеров мирового уровня, а не просто большой базы хороших специалистов. И перевес США во многом объясняется тем, что такие компании, как Google, по-прежнему собирают у себя лучших инженеров со всего мира. Помимо этого, компании Кремниевой долины имеют существенное преимущество в области научных исследований и разработок, поскольку они накопили опыт в своих амбициозных проектах. Google приступила к испытаниям своих беспилотных автомобилей в начале 2009 года, когда многие инженеры основывали собственные стартапы. В Китае бурный рост подобных стартапов начался только в 2016 году. Однако такие китайские гиганты, как Baidu и стартапы в области автономного транспорта, Momenta, Jingchi и Pony AI, быстро сокращают разрыв США в области технологий и объемов данных. Проект Baidu под названием Apollo, партнерство с открытыми исходными кодами и договоренностью об обмене данными между 50 участниками, включая производителя микросхем NVIDIA и производителей автомобилей, таких как Ford и Daimler, также представляет собой альтернативу закрытому внутреннему подходу Waymo. Но даже при таком быстром сокращении разрыва со стороны китайских игроков нет сомнения в том, что на момент написания этой книги самые опытные специалисты по беспилотному транспорту все еще живут в США. Попытка предсказать, какая страна займет лидирующие позиции в автономном ИИ, сводится к ответу на главный вопрос. Будут ли основные препятствия на пути внедрения этих технологий техническими или политическими? В первом случае у Waymo, проекта компании Google, есть все шансы справиться с этими препятствиями на годы раньше своего ближайшего конкурента. Но если новые достижения, подобно компьютерному зрению, быстро распространятся во всех отраслях, основная технология уже не сможет обеспечить Кремниевой долине первенство. Выпускать безопасный автономный транспорт начнут многие компании, и вопрос его широкого внедрения станет политическим. В таких условиях Китай с его лояльной к инновации политикой получит преимущество. Но пока мы не знаем, где будет это узкое место, и четвертая волна ИИ остается непредсказуемой. На сегодня Соединенные Штаты ведут в командном зачете 90 к 10, но думаю, через 5 лет шансы Соединенных Штатов и Китая на лидерство в мире самоуправляемых автомобилей сравняются. В первую очередь причиной тому будет преимущество Китая в технологиях, требовательных к аппаратному обеспечению. Это, например, автономные беспилотные летательные аппараты. В приведенной далее таблице я подвожу итог моей оценки перспектив Америки и Китая по всем четырем волнам ИИ, по состоянию на текущий момент и через 5 лет, согласно моим прогнозам. Искусственный интеллект интернета. Китай и США. Сегодня 5 к 5. Через 5 лет. Китай и США. 6 к 4. Искусственный интеллект для бизнеса. Сегодня Китай и США 1 к 9. Через 5 лет Китай и США 3 к 7. Искусственный интеллект восприятия. Сегодня Китай и США 6 к 4. Через 5 лет Китай и США 8 к 2. Автономный искусственный интеллект. Сегодня Китай и США 1 к 9. Через 5 лет Китай и США 5 к 5. Завоевание рынков и вооружение повстанцев. И все же, что произойдет, если продукты на основе ИИ, так сильно влияющие на расстановку сил внутри США и Китая, выйдут на мировую арену? До сих пор большая часть достижений в области ИИ не выходила за пределы китайского и американского рынков, причем компании в основном предпочитали избегать прямой конкуренции на территории другой страны. Но хотя США и Китай – это две крупнейшие экономики мира, подавляющее большинство будущих пользователей ИИ до сих пор живет в других странах, в том числе развивающихся. Любая компания, желающая стать Facebook или Google эпохи ИИ, нуждается в стратегии привлечения этих пользователей и покорения их рынков. Неудивительно, что китайские и американские технологические компании используют очень разные подходы к мировым рынкам. В то время как американские гиганты стремятся завоевать их, Китай вооружает местных повстанцев. Иными словами, гиганты Кремниевой долины, такие как Google, Facebook и Uber, хотят поставлять свою продукцию на эти рынки напрямую. Они, конечно, будут прилагать какие-то усилия для локализации, но в основном их тактика не изменится. Сделав один глобальный продукт, они постараются продать его миллиардам пользователей по всему миру. Этот подход «все или ничего» обладает огромным потенциалом, если компания окажется успешной, но высоки шансы и остаться ни с чем. Китайские компании, напротив, избегают прямой конкуренции и инвестируют в местные стартапы, с которыми Кремниевая долина ведет непримиримую войну. Например, в Индии и Юго-Восточной Азии Alibaba и Tencent вкладывают деньги и ресурсы в национальные стартапы, противостоящие гигантам, подобным Amazon. Этот подход базируется на собственном опыте китайских компаний. Такие люди, как основатель Alibaba Джек Ма, знают, насколько опасна может быть кучка местных повстанцев, сражающихся с неповоротливым иностранным гигантом. Поэтому вместо того, чтобы одновременно пытаться раздавить местные стартапы и вытеснить компании Кремниевой долины, они предпочитают просто объединяться с местными. Борьба на рынке транспортных услуг. Уже есть примеры того, как работает китайский подход. С тех пор, как Didi вытеснила Uber из Китая, она инвестировала средства в местные стартапы и сотрудничала с ними, пытаясь сделать то же самое и в других странах. В числе ее иностранных партнеров оказались Lyft в США, Ola в Индии, Grab в Сингапуре, Taxify в Эстонии и Kerim на Ближнем Востоке. В Бразилии она инвестировала в 99 такси в 2017 году, а через некоторое время, в начале 2018 года, полностью выкупила эту компанию. Объединившись в дальнейшем, эти два стартапа образовали глобальный анти-Uber альянс, работающий на китайские деньги и получающий доход от использования китайского ноу-хау. Получив инвестиции Didi, некоторые из стартапов даже изменили свои приложения, чтобы стать похожими на нее, причем есть и такие, которые планируют использовать те же, что и она, инструменты ИИ, оптимизацию подбора водителей, автоматическое решение споров между пассажиром и водителем и в итоге внедрение автономных транспортных средств. Мы не знаем, как далеко зашел обмен технологиями между этими компаниями, но такие действия могут послужить альтернативной моделью глобализации ИИ. Национальные стартапы в этом случае будут опираться одновременно на международный опыт и локальные данные. Такая модель строится больше на сотрудничестве, чем на завоевании, и может оказаться более подходящей для глобализации технологии, требующей как лучших технических специалистов, так и сбора данных в реальном мире. Технологии, основанные на ИИ, требуют гораздо более глубокой локализации, чем интернет-услуги, о которых мы говорили раньше. Беспилотным автомобилям в Индии нужны данные о том, какие маршруты выбирают пешеходы на улицах Бангалора, а приложения для микрокредитования в Бразилии должны учитывать привычные расходы молодых людей в Рио-де-Жанейро. В некоторой степени при обучении алгоритмов можно заново задействовать данные из других баз пользователей, но все же реальные данные ничем заменить нельзя. У гигантов Кремниевой долины есть некоторое представление о том, как люди в других странах используют инструменты поиска и каковы их социальные привычки. Но развитие ИИ для бизнеса, ИИ восприятия, а также создание продуктов автономного ИИ потребует от компаний серьезных капиталовложений на каждом из рынков. Им, например, нужно будет учитывать особенности североафриканских торговых центров и индонезийских больниц при установке аппаратного обеспечения и локализации услуг, основанных на ИИ. Кремниевая долина не может вечно добираться до своих пользователей только с помощью компьютерного кода. Конечно, никто не знает, чем закончится это соревнование. Американские компании могут внезапно заняться более глубокой локализацией, оптимизировать свои продукты под новые рынки и в конечном счете обеспечить себе господство во всех странах, кроме Китая. Но есть и вероятность того, что новое поколение предпринимателей в развивающихся странах при поддержке Китая попытается построить местные империи ИИ и защитить свои рынки от Кремниевой долины. В этом случае технологические гиганты Китая хоть и не обретут мирового господства, но смогут повлиять на ситуацию во многих странах, улучшат свои собственные алгоритмы, используя для их обучения данные из этих стран, и получат существенную часть заработанных их подопечными прибыли. Заглядывая вперед. Пытаясь заглянуть в будущее искусственного интеллекта, мы видим волны инноваций, которые вскоре захлестнут мировую экономику и приведут к смещению общего геополитического равновесия в сторону Китая. Традиционные американские компании успешно используют глубокое обучение для получения все большей прибыли от своего бизнеса, а компании, давно и тесно связанные с ИИ, такие как Google, остаются бастионами недостижимой экспертности. Но когда дело доходит до создания новых интернет-империй, предлагающих новый подход к диагностике болезней, покупке продуктов, использованию транспорта и доставке еды, Китай, кажется, готов стать мировым лидером. Китайские и американские интернет-компании идут к победе на местных рынках разными путями, но рано или поздно они вступят в тесную конкуренцию друг с другом во многих странах, например, в Индии, Индонезии и в какой-то степени на Ближнем Востоке и в Африке. Мы рассмотрели многие факторы, влияющие на формирование нового мирового порядка, основанного на ИИ. Но пока мы упускаем из виду кое-что важное, поскольку рассматривали происходящее исключительно как соревнование. Кто впереди? Каковы преимущества каждого игрока? Кто победит? Конечно, конкуренция имеет значение, но если заглянуть глубже, то мы обнаружим гораздо более серьезные вопросы. Когда ИИ заработает в полную силу, пропасть возникнет не между такими странами, как Соединенные Штаты и Китай. Вместо этого опасные трещины появятся в обществе и экономике всех стран на планете, грозя хаосом и разрушением.